Влюбленный психотерапевт. Ира, прошу вас, расслабьтесь. Не нужно воспринимать мои вопросы в штыки, мягко проговорил Андрей Самуилович Кирьянов. Ирина, вытянувшись на кожаной кушетке, пыталась рассказать психотерапевту о своих страхах. Андрей Кирьянов, пристроившийся у изголовья с блокнотом, поймал себя на мысли, что испытывает непозволительные для врача чувства к своей пациентке. Ирина Татищева была рядом. Стоило только протянуть руку, и он сможет дотронуться до ее роскошных цвета спелой ржи волос. Ирина сразу пленила его в тот самый день, когда впервые пришла к нему на прием. Андрей не особо увлекался детективами. Чтобы считаться одним из лучших психоаналитиков такого огромного города, как Москва, приходилось постоянно совершенствоваться, рыться в статьях и монографиях. На обычные книжки времени совсем не оставалось. Но людям его профессии приходится время от времени показываться на светских раутах. С Ириной он сталкивался и раньше. Имя ее то и дело мелькало в прессе и телевизионных передачах. Он сразу отметил ее статную красоту. Более всего, Андрей поразился тому, что Ирина так похожа на Александру. С момента трагедии прошло уже почти 10 лет, а он все никак не может оправиться. Его молодая жена Александра погибла в результате нелепого несчастного случая. Если бы она тогда не пошла в магазин, если бы водитель грузовика не был пьян, если бы она успела отскочить, но она не успела. Кирьянов стал вдовцом через 8 месяцев после свадьбы. Решив, что Александра навсегда останется для него единственной, он погрузился в работу, занялся наукой, успешно совмещая это с практической деятельностью. Он знал, Саша могла бы им гордиться. К 40 годам он добился очень многого, обзавелся серьезной клиентурой, завершал написание докторской, стал более чем обеспеченным. И по-прежнему оставался одиноким. Немногочисленные короткие романчики так и завершались, не успев начаться. Андрей помогал другим избавиться от комплексов и мучительных воспоминаний, будучи сам в плену прошлого. Впрочем, его клиентов это не волновало. Ирина Татищева привлекла его сразу же. Она так удивительно похожа на Сашу. Тот же лучистый взгляд, та же осанка, только волосы не черные, как у Саши, а светло-русые. Ирина обратилась к нему с просьбой помочь ей вновь обрести вдохновение. После разрыва с мужем, который стал итогом жуткого скандала, обсуждавшегося всеми бульварными, да и респектабельными газетами тоже, она потеряла способность писать. Андрей понял, что Ирина упрекает в случившемся в первую очередь себя, и она боится, чего именно ему предстояло выяснить. Тогда, вполне вероятно, он и сможет помочь ей. И, возможно, Ирина осталась одна. Он тоже свободен, почему бы и нет? Она была той самой женщиной, которая могла бы заменить ему Александру. Только вот Ирина об этом не знала. Она относилась к Андрею с благодарностью, но за этим ничего не стояло, никакого иного чувства. «Олега уже нет почти 3 недели», — сказала Ирина и вздохнула. «Понимаете, Андрей, и никого это не беспокоит. Он якобы прислал факс в свой офис, в котором писал, что ему необходимо прийти в себя, поэтому он уехал в продолжительный отпуск. И этому поверили. Но ведь я знаю, что его убили». Андрей вздохнул про себя. Надо же, несмотря на развод, Ирина готова говорить о бывшем супруге. Значит, она к нему все еще неравнодушна. И эта история об убийстве... Ирина вбила себе в голову, что видела убитого Татищева, но судя по тому, что милиция не занимается его делом, Олег Татищев и в самом деле расслабляется где-то у теплых морей, снимая стресс при помощи местных красоток и алкоголя. Андрей не увлекался политикой, однако знал многих политиков, некоторые из них были его пациентами. Татищев то и дело мелькал на телеэкранах, боролся с коррупцией и падающими нравами, ратовал за введение смертной казни за продажу наркотиков, а потом выяснилось, что он сам погряз в коррупции и наркотических оргиях за партийный счет. Олег Татищев был типом, не вызывавшим у Андрея Кирьянова добрых чувств, как, впрочем, и почти все его пациенты с политического Олимпа. Но не его дело судить их. Он должен постараться помочь им. Ирина уже на протяжении 2 недель уверяла Андрея в том, что стала свидетельницей убийства своего мужа. Кирьянов проверил ее сведения и облегченно вздохнул. Татищева никто не убивал. Это все не более чем выдумки Ирины. Возможно, таким образом она пытается совладать с прошлым, убеждая себя, что муж, а соответственно и все болезненные переживания ушли в небытие. Но если так, то это тревожный симптом. Ирина начинает путать реальность и свои фантазии. Это до добра не доведет. Кирьянов старался не вспоминать дело 3-летней давности. Супруга отставного генерала, ставшего влиятельным политиком, пришла к нему на прием, якобы желая избавиться от легкой депрессии. Андрей думал вначале, что генеральша никак не может справиться с тем, что стареет, а у мужа появляются молоденькие пассии. Ее супруг занимался политикой. На жену, которая ранее посвящала себя вдруг выросшим и вылетевшим из родительского гнезда детям, не обращал внимания. Даже не брал ее с собой на торжественные приемы, где присутствие второй половины было обязательным. Генеральша рассказывала Кирьянову свои сны, в которых видела, как она берет из ящика стола пистолет, подходит к спящему мужу, прикладывает дуло к его виску и спускает курок. Андрей не предполагал, что однажды женщина так и сделает. Он был уверен, что кровавые фантазии никогда не воплотятся в действительность, рассматривал их как своего рода вентиль для выхода сублимированных эмоций глубоко обиженной и несчастной дамы. Но сны стали реальностью. Генерала обнаружили застреленным в постели. Его супруга заявила, что ее мужа убили таинственные личности, которые проникли к ним в особняк. Женщину арестовали. Но до суда дело не дошло. Кто-то наверху решил замять скандал, и генеральшу, признав невменяемой, отправили в элитную специализированную клинику, больше похожую на отель-тюрьму. Андрей, к которому обращались из прокуратуры, не дал никакой компрометирующей информации против своей пациентки, хотя был уверен, что убийство совершила именно она. Андрей не смог отвратить ее от этого шага. Не принимал всерьез ее проблемы и стал таким образом совиновником трагедии. И теперь Ирина. Неужели она пытается рассказать ему правду, донести до него, что ее мужа нет в живых? И она уверена в этом, потому что сама убила его. Ирина мучительно пытается снова начать писать и, понимая, что это невозможно, воплощает придуманный сюжет в реальность. «И эти сны, Андрей», — произнесла Ирина. «У меня никогда не было сна, который повторялся бы несколько раз, а этот преследует меня почти каждую ночь. Я нахожусь в пещере, заполненной водой. Я знаю, что назад, откуда я пришла, мне нельзя. Нужно только вперед. Для этого следует плыть по воде, а я боюсь. Но нет другого выхода. Я вступаю в воду, она удивительно теплая, и от нее исходит непонятный запах, запах тревоги. Я плыву, уже вижу берег, и вдруг появляется оно!» Голос Ирины звучал жалобно и надрывно. Андрею стало ее жаль. «Что оно?» — спросил он. «Ира, продолжайте, пожалуйста». «Я не знаю», — ответила Татищева. «Вода вокруг меня бурлит и пенится, и чувствую, что вот-вот и оно вылезет из толщи воды на поверхность, и оно пришло, чтобы убить меня. Это Касамба!» «Как вы сказали?» Андрей сделал пометку в блокноте. Он был уверен, что слышал уже это странное имя. В любом случае, у него работает магнитофон. Беседы со всеми пациентами записываются на пленку. «Касамба», — повторила Ирина. «Мифическое чудище дальмеков, которое обитает в огненном озере в преддверии подземного мира. Крылатые демоны приносят ему души умерших, и те, кого чудовище пожирает, попадают в ад. Тех, кого оно не трогает, и кто сумеет доплыть до берега, ждет рай». «Весьма занимательно», — произнес Кирьянов. «Так-так, и значит, вам угрожает это чудовище. Ирина, «Скажите, пожалуйста, откуда у вас такие знания мифологии дальмеков? Весьма и весьма специфическая тематика». «Я разговаривала с несколькими людьми, которые занимаются дальмеками», — ответила Татищева. «Моя двоюродная сестра Лайма увлекалась этим до тех пор». «До тех пор?» — спросил Кирьянов. Он вспомнил, что слышал нечто об ужасной трагедии. Муж, кажется, стал жертвой несчастного случая на крупном предприятии, а вот жена... «До тех пор, пока ее не убили», — произнесла Ирина, и Андрей отметил, что Татищева совершенно спокойна. Она размышляет о смертях вслух, как будто это самая привычная для нее тема разговора. «И я думаю, что проклятие дальмеков существует», — сказала вдруг Ирина. «Я долго размышляла. Сначала мне казалось, что все это глупости, но чем дольше я думала над этим, тем чаще мне приходилось соглашаться с тем, что в этом деле много несоответствий». «О чем вы ведете речь?» — изумился Андрей. Ирина ничего не ответила. Она словно и не слышала вопроса психотерапевта. Кирьянов с беспокойством наблюдал за пациенткой. Такое впечатление, что она пытается компенсировать потерю способности создавать романы бурным витком фантазии. Что ж, он слышал о таком. Бывает, творческие личности путают реальность и выдуманный мир. Но неужели такое ждет и Ирину Татищеву? «Вам вряд ли будет это интересно», — сказала Ирина. «И, кстати, Андрей, я уверена, что сеанс заканчивается». Кирьянов взглянул на наручные часы и удивился. Ирина права. В его кабинете не было часов ни на стене, ни на столе. Пациенты, приходя к нему, должны полностью расслабляться, забывать о сумасшедшем темпе жизни, отвлекаться от насущных проблем и предаваться излечивающему разговору. А вот Ирина... Получается, что она помнит о времени, она никак не хочет сконцентрироваться на том, что важно, а для нее сейчас важно принять его помощь. Андрей ощутил легкое беспокойство. Похожее чувство он испытывал, когда к нему в последний раз на прием пришла та самая генеральша, застрелившая потом спящего супруга. Женщина была вполне спокойна, даже чересчур спокойна. Сны больше не мучили ее. Она приняла решение. Она совершила убийство 3 днями позже, и вот Ирина Татищева. Но сравнивать ее с супругой генерала нет необходимости. Разве Ирина способна на убийство? Хотя, если задуматься, она уверяет всех, что видела убитого мужа, ее родственники стали жертвами непонятных смертей, и весь цикл замыкается на одном человеке, на самой Ирине Татищевой. Но нет. Это его выдумки. Ирина никоим образом не может быть причастна к этим смертям. Да даже если кто-то и потребует у него отчета об этих беседах, он ни за что не согласится предоставить информацию. Ирина с легкостью поднялась с кушетки. Наваждение исчезло. Андрей встрепенулся. Что за глупости лезут ему в голову? Возможно, на него произвел сильное впечатление рассказ Ирины. «В ближайшие 2 недели мы с вами не сможем увидеться», — сказала Татищева. «Я уезжаю во Францию». Андрей поразился, а затем осторожно спросил, «А куда именно?» Ирина ответила, «В небольшой городок под Парижем. Там находится монастырь Святого Духа, в котором хранится древний манускрипт. Думаю, он сможет пролить свет на некоторые события». «Ира». «Я думаю, что как только вы вернетесь из Франции, вам необходимо снова прийти ко мне на прием», — сказал Кирьянов. «Вы, как всегда, правы», — ответила Татищева. «Я несколько раз пробовала начать роман, но мысли, как будто их кто-то спугивает, расползаются, едва я напишу 2-3 абзаца. Я свяжусь с вашей секретаршей. Всего хорошего». Она, одарив Андрея великолепной улыбкой, вышла из кабинета. Психотерапевт остался один. Так не может больше продолжаться. Он должен ей сказать. Нет, он не имеет на это права. У Ирины своя жизнь, у него своя. Андрей машинально взглянул на часы. Его ожидает следующая пациентка, супруга крупного столичного банкира. Но до начала приема имеется еще 1/4 часа. Кирьянов подошел к полке с книгами, выискал нужный том, открыл его, пробежал глазами. Вот они, дальмеки, кое-что об их мифологии и вере. Чудовище Касамба. «Так, кажется, — говорила Ирина. И он погрузился в чтение».